Глава 18. Маскарад в столице. Главе клана Западного Ветра не спалось после совета. Всю ночь его неотступно преследовали беспокойные сны. Мужчина несколько раз просыпался в жарком поту. Каждая капелька пота на нефритовом подтянутом теле была сравнима с утренней росой на горных травах, такая чистая, девственная. Не было ничего способного испортить внешность этого даоса. Глава Бай всегда оставался неотразим. Будь то беспощадная схватка, когда лицо забрызгало жгучая кровь или беспокойный сон, от которого он просыпался с хмурым лицом. Даос уже давно начал подмечать, что после тревожных событий он всегда плохо спит. Осознавая, что стены покоев начинают давить, а мысли уносят его не туда, Бай Циу решил прогуляться. На свежем воздухе ему всегда легче думалось. Он накинул серебристое одеяние, верхнюю часть лунных волос, наспех скрепил заколкой из чистого серебра с драгоценными камнями. Белесые длинные пряди не спадали по бокам, подчеркивая изящность правильных линий лица. На фоне серебристого сияния льдистые глаза особенно выделялись застывшей вековой мудростью. Циу покинул территорию клана Западного Ветра, направившись по тропе вглубь леса. Тень листвы мягкими узорами ложилась на его кожу. Солнце только недавно достигло вершины своего пути, а трель птиц звонкой мелодией окутывала лес. Беспокойные мысли незаметно отступили, сменившись наслаждением изумительной природой. Теплый ветер ласкал шелковые волосы, и пряди лучились серебристым отливом. Вэйюй неспроста называл мужчину призраком. Казалось, что вот-вот сильней подует ветер, и призрачный силуэт навеки рассеется. От созерцания прекрасного Бай Циу отвлек доносящийся издали голос. Прислушавшись, он точно определил направление и отправился проверить, все ли в порядке. Постепенно деревья стали редеть, и глазам открылась поляна с нежной изумрудной травой. Бай Циу остановился и прижался спиной к ближайшему дереву, чтобы его не заметили. Присмотревшись, он не поверил своим глазам. На опушке лежал огромный демонический дух с кроваво-красными глазами и извилистыми черными рогами. Змеиный хвост Фея стелился на коленях бессмертного в черных одеждах, украшенных узорами золотистых всполохов. Конечно же, Бай Циу сразу узнал этих двоих. Его удивило больше то, что Вэйюэ сейчас не смотрит десятый сон в своих покоях, а вполне себе бодрствует. Столь ранние подъемы точно не про его честь. Неужели он провел здесь всю ночь? Джао Вэйюэ развалился на траве, беспечно облокотившись о мощный бок Фэя. Сумрачно-черные волосы небрежно струились по плечам. Пара верхних прядей, туго сплетенных в косички, извивались на груди, а длинный хвост скрепляла золотая заколка, подобная маленькой короне. Небрежная поза и немного дикая атмосфера этого бессмертного в совокупности с внешностью, что никого не оставит равнодушным, изрядно пугала даосов и смертных. И только Циу не понимал, что же в этом отталкивающего. Кто вообще судит по внешности? Любой другой, заприметив этого монстра, предпочел бы провалиться сквозь землю. Вэйюэ же лежал на демоническом духе, словно на домашней зверюшке. Бай Циу стоял достаточно близко. Ему удалось расслышать продолжение диалога даоса и духа. «Фэй!» Вэйюэ пихнул локтем демонического духа в бок и довольно ухмыльнулся. «Чего тебе?» Три жутких разреза уставились на черноволосого бессмертного. Пожирающий взгляд налитых кровью глаз граничил с вожделением убийства, но мужчина продолжал нагло пихать его в бок локтем до тех пор, пока ему не ответили. Фэй не любил разговаривать, но Вэйюэ было скучно молчать. Хоть с кем-то даос был рад перекинуться парой фраз и не беспокоиться о последствиях. «Мы с тобой отличная команда. самодовольно произнес глава Северного ветра. «С чего бы? Мы даже сделать ничего не успели». Рычащий низкий голос явно отражал недовольство. Когти на передних лапах слегка сжались, оттого глубоко процарапывая почву. «Вот именно! Стоит нам явиться, нас обходят стороной, словно проклятых!» Даос опрокинул на бок Фея еще и голову, довольно прикрыв глаза. Фей же в ответ издал рычащий звук, который вполне можно было счесть за извительный смешок. Далее бессмертный и его дух-покровитель сидели в полной тишине, а тревожные мысли снова завладели бойцу. Он вспомнил вчерашнее злополучное собрание и нахмурился. Отчего-то мысли унесли его к разговору с ледяным повелителем, когда он узнал, что золотое ядро в Июе покрылось зияющими трещинами. Хмурое выражение на лице сменил мгновенный испуг, вспыхнувший в льдистых глазах. Из-за навалившихся проблем ему ведь так и не удалось поговорить об этом с Вэйюэ. «Что же с тобой произошло? Какую бескрайнюю боль ты скрываешь от всех? Должно быть, каждый день для тебя бесконечная мука. Трещины на золотом ядре. Как до такого дошло? После всего ты так безмятежно сидишь подле самого свирепого духа во всех мирах. Ты выбрал его, потому что он похож на тебя? Какой раз уже ты был близок к смерти, но так ни капли и не бережешь себя. Еще и ядро. Ты ведь по-прежнему на грани смерти. Неважно, веришь ты мне или нет, но я обещал отныне быть на твоей стороне. Хоть ты и не знаешь об этом. Когда-нибудь придет время, и ты поймешь. Обязательно поймешь и поверишь». Неожиданно тишина снова оказалась нарушена. Циу мгновенно пришлось вернуться из гнета своих мыслей. Тело вздрогнуло в ответ на знакомый голос. «Глава Бай, чего это ты там прячешься? Неужто Фэй испугался?» Циу перевел взгляд на Вэйюэ и обнаружил, что тот так и не открыл глаза, но как же он его заметил? Или он давно почувствовал его присутствие? Прятаться более не имело смысла. Пришлось сдаться и выйти из своего укрытия. Фэй сопроводил приближающегося даоса в серебристых одеждах предупреждающим рыком, в котором читалось «Держись на расстоянии». На что Циу не обратил никакого внимания. Застигнутый врасплох, он думал, как бы объясниться и выйти сухим из воды. Почистив горло, он неуверенно произнес. «Я проходил мимо и случайно заметил тебя. Не хотел отвлекать». Бледные щеки Циу покрылись румянцем. Конечно, случайно. Совершенно не стоял и не подслушивал, как глупый ребенок. «Какой же позор. Надеюсь, он не сразу заметил меня. Отправишься со мной в столицу». Вэйюэ, наконец, распахнул глаза. Их чернеющая бездна, словно магнитная буря, сметала все на ходу. Уголок губ искривился в привычной для даоса едкой ухмылке. Вэйюэ собирался найти бойцу позднее и предложить отправиться на праздник вместе, чтобы хоть как-то отблагодарить его за помощь. Тем более за последнее время у них совершенно не было и свободного дня на отдых, не говоря уж о веселье. «В столицу?» Недоуменно переспросил Циу, не сразу придя в себя от столь резкой смены темы. «Ты с того дерева свалился, что ли? Завтра же 7-е число 7-го месяца лунного календаря. Праздник двух семерок!» В честь праздника двух семерок в столице Цзинжи проводится маскарад. По традиции проходит величественное шествие с участием императорской семьи. Ежегодно на шествии разыгрывается трогательная сцена о пастухе и небесной ткачихе. Легенда гласит, у небесного императора была дочь, ткачиха облаков. Когда она спускалась с небес на землю, случайно забрела на бескрайние поля и повстречала простого пастуха. С тех пор она спускалась на землю все чаще. Девушка полюбила пастуха и тайно вышла за него замуж. Небесный император узнал о помолвке и оказался крайне недоволен, что дочь вышла за простолюдина. Он запретил дочери спускаться на землю и заточил ее на небесах. К его несчастью, пастух не желал сдаваться и нашел способ проникнуть в небесный дворец. Тогда небесный император наказал влюбленных, нарисовав на небе широкую полосу, чтобы навсегда разлучить пастуха и ткачиху. Так появился Млечный Путь между двумя звездами, как знак разделенной любви. Со временем сердце отца сжалилось над горюющей дочерью. Он послал к ним сороку с разрешением встречаться один раз в 7 дней. Глупая птица все напутала и сказала, что ткачиха и пастух смогут встречаться только один раз в году. Позднее это время назвали Ночью Семерок. «Я совсем забыл. Тогда я не против отправиться с тобой». От облегчения, что не пришлось искать оправданий, нежный румянец на щеках мечника спал, а голос вновь звучал размеренно. Даосы, немного обсудив маскарад, неспешно направились в сторону клана Северного Ветра. Фэй с ними не пошел. Он намеревался заглянуть на гору Тайшань и вдоволь поохотиться за душами смертных. Когда они пересекли врата во внутренний двор, Вэйюэ встретился взглядом с Юйлуном. У этого мальчишки настоящий дар мгновенно оказываться на глазах, как только Вэйюэ возвращается в клан. Если подумать, братья давно не виделись. В глазах Вэйюэ не столь долго, но хоть в царстве льда главы провели всего несколько дней, для Юйлуна прошло 2 недели. А по возвращении Вэйюэ сразу заточили в пещере, и только сейчас выдалась возможность братьям встретиться, ведь ночью Вэйюэ в клан не возвращался. «Старший брат, то есть глава, брат, почему ночью ты так и не вернулся? Я узнал, что после собрания с тебя сняли все обвинения. Искал тебя, а ты пропал, с тобой все в порядке». Юйлун тараторил без остановки, чеканя каждое слово. По мальчишке заметно, что он не мог собраться и взять себя в руки из-за сильного волнения. Юйлун всем сердцем обожал Вэйюэ. Он почитал, уважал и всегда был готов пожертвовать жизнью во имя спасения старшего брата. «Много вопросов, Юйлун. Не доставай меня». Вэйюэ состроил недовольное лицо. Глава Северного Ветра сам не осознавал, насколько жестоко ведет себя с братом. Возможно, подсознательно он старался держать Юйлуна на расстоянии. «Вот опять! Опять ты меня ни во что не ставишь! Я же просто беспокоюсь о тебе!» Юйлун не привык сбавлять напор и вовремя заканчивать разговор, если его одолевали эмоции. Самый настоящий дракон, что, проявляя непокорность, все равно остается предан и заботлив. «Ты никого не заметил? Как ты смеешь разговаривать со своим главой, адепт? Еще и в присутствии главы Бай!» Ответ оказался больше похож на рык Фэя, чем на слова человека. Сколько ни учи этого мальчишку, он все сделает наоборот. Юйлун щурил гневные глаза, сжимая кулаки. Но долго злиться на старшего брата он не мог, поэтому спустя череду глубоких вдохов и выдохов он начал остывать. Ученик хотел было что-то ответить, но его опередил глава Бай. «Почему бы Юйлуну не отправиться с нами в столицу? Ему тоже не помешает развеяться». Цио на самом деле не очень хотел звать учеников, но сделал это, дабы разрядить обстановку. Мечник заметил, что Вэйюэ сейчас не способен контролировать себя и в шаге от того, чтобы навалять тумаков. «Правда? Можно отправиться с вами? Глава Джао, вы разрешите этому ученику покинуть клан?» Юйлун засиял, еще не получив ответ от брата. Но он надеялся, что получит заветное одобрение. Вэйюэ смог оторвать рассерженный взгляд от Юйлуна и посмотрел на Циу с изумлением, как бы вопрошая: «Зачем?» «Да ты точно с дерева свалился». Но при виде сияющего от счастья братца каменное сердце дрогнуло. В конце концов, невозможно вечно запрещать покидать территорию Северного Ветра, как бы сильно он не опасался за жизнь младшего брата. На собственном примере глава Джао знает, как погано на душе от заточения. «Хорошо, отправляемся вместе. Ученик Янькуй отправится с нами. Предупреди его, что я лично с него три шкуры спущу, если с тобой что-то случится». Вэй Юэ ответил хоть и с присущей ситуацией серьезностью, но в голосе хотя бы перестал ощущаться намек на братоубийство. «Ученик слушается!» После Юйлун скрылся с глаз. Как занимательно. Стоит юношу чем-то заинтересовать, так его прямо распирает от вежливости. Всегда бы так разговаривал. Тогда, возможно, в Юй хотелось бы его прибить значительно реже. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, на Вэй Юй, не спавшим всю ночь, постепенно начала сказываться усталость. Да и пока он был заперт в пещере, толком не удалось выспаться из-за странных кошмаров. В такой гнетущей атмосфере ни один нормальный человек не смог бы отдохнуть. Глава «Северного ветра» невольно вспомнил ощущение полета. Что значит этот сон? Он казался таким же реальным, как его отражение в медном зеркале. Вэй Юй попрощался с Бай Циу и направился отдыхать в свои покои. В столицу даосы договорились отправиться завтра утром.